Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами РФ. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами РФ. Алексей Пинчук. Степень бессмертия. Книга вторая. Человек в зеркале. Вместо пролога. Дорогой, ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Миниатюрная рыжая красавица кинулась мне на шею, стоило лишь проясниться зрению. Небольшая кухонька со старой деревянной мебелью и выцветшими обоями, старые занавески на окнах и белая печь, большая, с чугунной плитой для готовки. Где я? Ну что ты как не родной? Возмутилась жена, заметив, что я почти никак не реагирую на ее поцелуи и объятия. «А, поняла. Устал, хочешь есть и валишься с ног? Все как всегда?» «Подожди, не обижайся», — опомнился я. «Дай в себя прийти. Где мы? Как я здесь оказался? Что происходит?» «Это ты мне расскажи», — усмехнулась Рита и, отстранившись от меня, села за стол. «Как ты меня нашел? Где нашел? И, наконец, где ты шлялся все это время?» «Я шлялся?» С трудом подавив нарастающее раздражение, я подошел к столу и, подвинув стул, сел напротив жены. «Ну не я же!» Пожала плечами Ритка и, как обычно, мгновенно сменив настроение, улыбнулась. «Я кофе сварила, будешь?» «Наливай!» Кивнул я и, расслабившись на стуле, улыбнулся в ответ. «Ты не представляешь, как я соскучился!» «А где дети?» «Спят уже, ночь на дворе». Рита поставила на стол чашки с дымящимся напитком. «Утром их обрадуешь, а сейчас рассказывай, где ты был». «Ой, да где только не был, если честно», — помрачнел я. «Я память потерял. Почти ничего не помню после той аварии. Потому и не мог тебя найти. Даже намеков не было. Ты ведь меня там бросила с пулей в башке. Вот с того момента и помню». Я достал из кармана сигареты и, подхватив со стола чашку, сместился к окну. Щелкнула зажигалка, и тонкая струйка дыма полетела в открытую форточку, а за спиной послышался тихий вздох. Что, совсем никаких идей не было? А может, просто не хотел искать? «Ну что ты городишь, а?» Устало вздохнул я. «Ну с чего бы не хотел? Хотел и искал. Но как найти человека, который не хочет, чтобы его нашли? Ты бы хоть что-то сообщила. Хотя если ты думала, что я мертв, как-то так. Да я и сейчас понятия не имею, где мы». «Господи, ну какой же ты тупой!» За спиной лязгнул затвор, и, удивленно обернувшись, я уткнулся носом в ствол пистолета. Выстрела уже не услышал. Очередное помещение оказалось моей больничной палатой. Белая коробка с кроватью и столиком, без окон и лишних деталей интерьера. Суровый минимализм, как он есть. Даже стенки, в отличие от виденного в фильмах, не были мягкими. Фигушки. Простой бетон, крашенный бледной краской. И стальная дверь с электронным замком. «Неужели все?» Устало спросил я у трещины на потолке и, не дождавшись ответа, со стоном спустил ноги с кровати. Проснулся-таки. Сон не принес отдыха ни телу, ни разуму. Сколько было кошмаров? 5 или 6, или 7. Всю ночь ко мне приходили знакомые и незнакомые люди, и все пытались что-то выяснить. Кто прямо, а кто намеками. И каждый из них убивал меня, не добившись ответа. «Нет, я не партизан, но вашу мать могли же и что-то внятное спросить, а не так вот». Где-то за дверью грохнуло, затем раздались частые выстрелы. Прекрасно зная, каким будет результат, я все же машинально огляделся по сторонам в поисках любого предмета, способного послужить оружием, затем, усмехнувшись, пожал плечами и, взяв со столика пластиковый стаканчик, выпил воды. А потом сел обратно на кровать. А еще через несколько минут дверь в мою палату с грохотом упала внутрь, вместе с мертвым охранником, распластавшимся на ней. «Вот ты где!» — рявкнула Маша, меняя опустевший магазин в пистолете. «Чего расселся? Давай уже валим отсюда, пока они не опомнились! Переноси нас в наше логово!» «Тьфу ты!» Я потер лицо ладонями и, выругавшись, достал из кармана пачку сигарет. «Маш, скажи, а какого цвета у тебя глаза?» «Чё?» «Глаза!» — ухмыльнулся я, щелкая зажигалкой. «Видишь ли, я никогда не обращаю внимания на цвет глаз собеседника. Помню, жена еще возмущалась моей невнимательностью. «Филин, ты совсем дурак, что ли?» — возмутилась девочка. «Давай валим уже!» «Что, не знаешь? Мне уже было весело». «А почему?» «Потому что я не знаю. И нет у нас с тобой никакого логова. И о том, что я могу перенести кого-то еще, настоящая Маша не знает. Понял, мудак? Это знаю только я, ну и ты теперь. Сука, ты мне всю ночь спать не даешь. А сигареты вот эти? Нет их у меня. Даже карманов, откуда я их достал, и то нет. Внимательнее надо быть к мелочам». «Упс». Фигура Маши подернулась дымкой, и вот передо мной стоит незнакомый мужик средних лет. Невысокий, лысый, тощий какой-то. «А ты чего, сны запоминаешь?» «Представь себе, да». «Неувязочка вышла», — пробормотал мужик. «Ладно, исправим. Отдыхай пока». «Стоять!» — рявкнул я, выбросив на пол безвкусную сигарету. «Ты погоди, я еще не все сказал. На свободу хочешь?» «Все хотят», — пожал плечами сноходец. «Только на тебе ошейник, как и на мне, и твоя телепортация тут не поможет». «Да ладно, это все мелочи. Да и ты не все знаешь, как и я сам, наверное», — парировал я. «Возможность сбежать будет, это я тебе гарантирую. Другое дело, кого я возьму с собой». «Это все слова, да еще и ничем не подтвержденные». «Ну, так-то да, но чем ты рискуешь? Я ведь и не попрошу слишком много. Вот какое у тебя сейчас задание? Выяснить, где искать моих сообщников, так?» «Допустим». «Да чего там допускать-то?» — отмахнулся я. «И так все ясно». «Так вот, я сэкономлю твое время и свои нервы, я не знаю ответов. А если и знаю, то не помню. Амнезия у меня». «Знаю», — выяснил. «Но лезть в эти дебри твоего мозга мне по колень». «А я тебе и предлагаю влезть в эти дебри. Мы с тобой узнаем, что я забыл, тебе любопытно, а мне полезно. Ну а потом я вытащу тебя отсюда». «А если обманешь?» «Тогда», — я растерянно поскреб в затылке, «тогда расскажешь все, что узнал местным сатрапам, и получишь свою порцию плюшек. Делов-то». «Ты представляешь, сколько это работы?» «Ну, мне не надо все подробности, так, в общих чертах. Самые значимые события вытащи». «Хорошо, я попытаюсь, но не обещаю». Сноходец хмуро посмотрел мне в глаза и вдруг исчез. А следом и весь остальной мир сменился долгожданной тьмой сна.